Вслух задавая этот вопрос Завалишину, Сенцов молча задавал его и себе. «Почему захотелось сюда, в полк? Чем тебе плохо там, где ты есть?» «Видишь ли как, — сказал Завалишин, — насчет языка. Немецкий язык для меня — язык детства, язык наивный и доброй книжки с картинками, по которой меня учила мама еще до школы. И хотя у меня русская мать, но из-за того, что мы жили вдвоем, и она все детство учила меня немецкому языку, для меня это не только язык детства, но язык мамы, которая потом умерла от голода там же, в Ленинграде, потому что я не смог вывести ее оттуда». А не смог ее вывести потому, что был в это время на войне, а был на войне потому, что мне не легче, а труднее говорить с этими нынешними немцами из-за того, что я знаю их язык с детства. Да не их это язык для меня. Тот язык, который я знаю с детства, для меня совсем другой язык, совсем других немцев. Конечно, если б изнасиловали, пошел бы и в 7-й отдел, но охоты к этому нет. Наше дело их в плен взять, и побольше. А дальнейшие беседы об их прошлом и будущем пусть с ними другие ведут. В общем, подальше от надстройки, поближе к базису, невесело усмехнулся Завалишин. Был в нашем батальоне. Сенцов молча кивнул, и Завалишин понял его молчание. Именно их батальон тогда на Курской дуге под командой Ильина зацепился и не ушел из-под танков, а потом, когда ночью отвели оттуда, от всего батальона, осталось счетом 19 человек, а после этого еще почти год войны. «Да, третий батальон», — задумчиво сказал Завалишин. «Тогда...» На Курской дуге. «Я уже замполитом полка был», — добавил он, словно оправдываясь, что остался жив. Потом спросил. «Капитана Харченко видел?» Спросил о единственном человеке из их прежнего батальона, которого Сенцов мог теперь там увидеть и действительно видел. «Прошу прощения, что задержался», — прервав Завалишина, сказал вошедший Ильин. «Почему не за столом?» «Ждем ваших приказаний», — сказал Завалишин. «Садитесь». Ильин стянул покрывавший стол газеты и сел первым. На столе лежала фляга, стоял большой графин для воды с налитой в него темной жидкостью, 4 кружки. Тарелка с горой нарезанного ломтями хлеба, тарелка с мятыми крупными солеными огурцами, 2 банки с американским колбасным фаршем и накрытый крышкой котелок. Ильин, как только сел, сразу снял крышку с котелка и заглянул туда. «Картошка еще горячая, в мундире. Разбирайте. Котлеты и чай принесут. Чугунова ждать не будем». Ильин кивнул на 4-ю кружку. «В батальоне задержался. Явится, догонит. Ну что ж, каждому по потребности». Он взял графин с темной жидкостью и налил себе полную кружку. «Что это у него?» — спросил Сенцов. «А это он лично для себя гонит самогонку из сухого компота», — усмехнулся Завалишин. «С утра ест сухофрукты, а из фирменного графина на ночь глядя пьет юшку». «А мы с тобой как, по-нормальному?» Он отвинтил крышку и держал наготове флягу. «Давай по-нормальному», — сказал Сенцов. Завалишин разлил водку, и они чокнулись с Ильиным. «За встречу!» — сказал Ильин и одним духом выпил всю кружку компота. «Позволь тебе представить», — выпив водки, — сказал Завалишин и кивнул на Ильина, закусывавшего компот соленым огурцом. «Командир полка, подполковник Ильин Николай Петрович, он же Коля, не курит, не пьет и не выражается. Сразу после войны отправим на выставку». «На какую выставку?» Улыбаясь, спросил Сенцов. «Уж не знаю, будет, наверное, какая-нибудь. А куда же девать такое чудо?» «Получит на ней первое место, как образцовый командир полка, если к тому времени не станет командиром дивизии. Картофель бери, а то проговоришь, пока не останется». Ильин пододвинул Завалишину котелок с картошкой. Сам он, пока Завалишин шутил над ним, успел покончить с огурцом и, очистив и помакав соль, съел 3 картошки. «О том, что у меня ночуешь, а утром доставим к соседу, я уже позвонил. Комдива на месте нет, в корпусе, А начальник штаба дал добро, — сказал Ильин, принимаясь чистить еще одну картошку. «Вчера, когда я к работе приступал, комдива тоже не было», — вспомнил Сенцов. «Один Туманян в штабе». «Все учение и учение», — сказал Ильин. «То учение, то рекогносцировки. Что-то нашей дивизии долго гвардейской не дают. Может, после этой операции получим?» «После какой операции?» — поддразнил его Сенцов. «А что? Все лето тут стоять будем. Трепать языком не положено, но доходить своим умом не запрещается. Хотя бы до простых истин, что дважды два — четыре». «Что дважды два — четыре не запрещается. На позициях первого батальона у дороги в болоте три наших танка БТ-7 видел?» «Видел», — сказал Сенцов. «Так с 41-го года и стоят, бедные, ничего внутри нет». Одни пустые коробочки, а краска зеленая все же местами осталась. Заметил? И еще один броневичок видел на повороте? Почти каждый день их вижу. И такое зло за 41-й год берет. Когда же мы за все до конца рассчитаемся? Если хочешь знать, я за тобой следил, когда в бывшем нашем батальоне были. На весь батальон одно знакомое лицо встретил. Так? Так. Но после таких жестоких боев ничего другого и не ждал. Увидел Харченко, и на том спасибо. «Говоришь, жестокие бои», — сказал Ильин. «А я этих слов не признаю. Какие такие жестокие? Бои бывают или удачные, или неудачные. Каждый бой для кого-то из двух неудачный. А жестокий бой — что это за слова? Кто с кем жестоко поступил? Мы с ними или они с нами?» «Если мы их больше положили, значит, для них этот бой жестокий, а если они нас, значит, для нас. Я на всякий бой так смотрю. Больше дела, меньше крови. Исходя из этого, и командую. И еще одно желательно. Солдатскую жизнь поближе на своей шкуре познать. Это наилучшее понятие дает, что можно и чего нельзя на войне». То, что ты жестокими боями называешь, я понимаю, как решительны, когда приняли верные решения и обеспечили себя заранее так, чтобы действительно добиться всего, что решили. Таких жестоких боев я не боюсь. Они для немцев жестокие, а для нас жестокие — это когда тыр-тыр-тыр-пыр и не с места, как на Слюдянке в конце этой зимы. Продолжать наступление уже сил нет, а перейти к обороне еще приказа нет». «Самые безрадостные бои. А тут еще, как назло, вашего брата при всем присутствующих, как горох сверху насыплют. Одного из дивизии, второго из корпуса, третьего из армии. И все тебя в спину толкают и каждое твое донесение проверяют. Я не против проверки, но тогда уж, чтоб уж всех одинаково. Думаешь, нашему брату, командиру полка, достаточно сказать о самом себе? Я человек щепетильный, как есть, так и докладываю. А как мои соседи докладывают, мне дела нет. А что значит доложить не так, как твои соседи? И ты, и те, кто слева и справа от тебя, положим, имели малый успех. Только одно название, но ты доносишь об этом строго, а сосед с допуском. У тебя противник потерял 20 человек, а у него до роты. А что значит до роты? Все, что меньше роты, можно считать до роты. И выходит, при одинаковой обстановке и при одинаковых действиях с соседом, если ты доложил ближе к истине, ты хуже, чем он. И не в тебе самом вопрос, а весь твой полк получается вроде бы хуже других. И какой же выход предлагаешь? Как все же нам проверять или не проверять вас?» — усмехнулся Сенцов. «А выход только один. Лучше воевать, чтобы действительно было о чем докладывать», — сердито сказал Ильин. «А то ведь как у нас некоторые делают? О своих потерях донесет, как они есть. Их никуда не денешь. Свое продвижение тоже укажет близко к истине. Если соврет, рано или поздно обнаружится. Значит, простор для фантазии...» особенно если неудача только в одном. Какой страшный противник перед ним оказался, где против него два батальона из разных полков действовали, доложит, что два полка, где роту уничтожил, укажет до батальона, и если поверят, значит, с него и спросу нет. Стандарт преувеличений — вещь опасная. Привыкнуть недолго, а поди потом, выскочи из него. Хорошо еще, чем дальше, тем меньше таким горлодерам верят. Раньше, бывало, доложил, и ладно, а теперь требуют, докажи. Ильин повернулся к Завалишину. Расскажи ему этот случай. Завалишин улыбнулся своей медленной улыбкой.